Владеющий согласился и пошел с Людмилой тренироваться. Отойдя от территории университета на достаточное расстояние, Иван продемонстрировал девушке свою условную мощь, выпустив энергию пространства и хаоса и создав с помощью них сферическую область. Людмила сказала: «Вау, это поразительно. По силе эта сфера напоминает абсолютный барьер». Иван сказал: «Да, но я пока недостаточно хорошо управляюсь с этой энергией. Мне надо научиться правильно распределять ее по пространству, чтобы мои звездные моря не опустошались за пару десятков минут». Людмила кивнула: «Давай тогда начнем». После этих слов парень с девушкой начали интенсивную тренировку. За следующие пару дней Ивану бросило вызов на бой несколько человек. Причем двое из них были из достаточно влиятельных семей. Русский студент победил во всех поединках и заработал немало денег. Правда, Людмила, Павел и Ольга заработали на ставках даже больше. Владеющий на тренировках с Людмилой довольно сильно увеличил контроль над своей условной мощью, а также Иван не забывал тренироваться играть на гуслях баюна. Правда, это тоже приходилось делать вне кампуса, поскольку русский студент не хотел случайно травмировать слух людей, оказавшихся неподалеку. На парах Иван с друзьями учились многим полезным вещам, о которых раньше не слышали. Работа Ольги в лаборатории магической химии была очень успешной. Алвис радовалась, что нашла такую студентку, что не только обладала необычными знаниями, но и легко осваивала новые для нее вещи. В субботу утром Иван с компанией встретились с охотничьей командой Эмили в назначенном месте у ворот на территории университета. Увидев российских магов, представительница студсовета представила своих товарищей по охотничьей команде: двух девушек, Джанет и Бекку, и двух парней, Эвана и Стивена. Джанет и Эван были из студсовета, а Бекка и Стивен – из дисциплинарного комитета. Иван услышал в голове голос Кощея: «На этой девушке, Джанет, есть очень слабые следы применения магии благословения Парфенона. Заметить их почти нереально, даже для мага, обладающего этим элементом вариации Парфенона. Ах да, я даже не знал о таком применении этого элемента». Иван заинтересованно спросил мысленно: «Каком таком?» Кощей закашлялся: «Это не важно, главное, что я видел в Ахосе только двух магов элемента благословения, одна на среднем уровне этого элемента, а вторая – на высоком. Они точно не могли применить этот элемент так, нестандартно, не хватило бы навыков контроля». В этот момент Иван, высокий накачанный светловолосый парень, сказал: «Приятно познакомиться, хоть прошла только неделя, я уже о вас наслышан». Стивен добавил: «Да, алкоголь, продаваемый вами, очень вкусный. Меня друганы угостили, а лекарство от похмелья вообще самая необходимая вещь». Джанет и Быкка поддержали Стивена, они тоже пробовали продаваемый русскими магами алкоголь и опохмелен. Иван сказал: «Иван, ты хорошо показал себя в поединках. Эмили среди нас пятерых самая сильная, а ты ее победил. С нетерпением хочу увидеть тебя на охоте. Вы же сражались с монстрами». Иван улыбнулся: «Да, в немалых количествах». Иван сказал: «Отлично». Эмили, увидев, что все познакомились, сказала: «Мы пойдем в Анды, стараясь не заходить на территорию горцев. Хоть они и слабы для нас, но их грязные трюки делают их очень опасными. Будьте готовы, на нашем пути будут главнокомандующие и есть вероятность встретить полководца. Нас 9 магов высшего уровня, так что есть шансы на победу, даже если полководец будет старшим». Маги отправились в Анды и начали охоту. Ивану с Людмилой, привыкшим к обилию монстров в Сибири, было скучно. За первый день они не встретили ни одного полководца. Павел и Ольга же, в последнее время убивавшие монстров только на дамбе Петербурга, были привыкшие к тому, что полководцы встречаются очень редко. Иван использовал только магию земли и растений, Людмила – магию огня и изредка пространства, Ольга – магию ветра и молнии, ну, а Павел старался случайно не совместить магию, поэтому использовал только магию земли. Под конец дня студенты разбили лагерь в наиболее безопасной местности и, поставив палатки и поужинав, назначили дежурных на ночь. Было решено караулить по двое, для большей безопасности. Эмили предложила, чтобы в паре было по одному человеку из каждой компании, чтобы познакомиться получше. Один человек, выбранный случайным образом, не дежурил. Первыми дежурили Джанет и Людмила. Все шло тихо и спокойно, но вдруг девушки услышали ужасающий рев и почувствовали страшную ауру. Царевна сразу поняла две вещи. Во-первых, это существо уровня старшего или истинного полководца, а во-вторых, оно появилось как будто из ниоткуда в километре от лагеря и начало двигаться к нему. Людмила мгновенно разбудила всех магией духа. На лице Джанет была паника. Она уже увидела монстра, гигантскую пуму. Людмила поняла, что это истинный полководец, но не растерялась. В крайнем случае, им придется применить все свои силы, а в таком случае ее с друзьями будет более чем достаточно, не говоря о том, чтобы убивать ее вдевятером. Павел, Иван, Ольга и Эмили поднялись почти мгновенно. Стивен и Иван чуть позже, а Быкки – последний. Внезапно, Людмила почувствовала с помощью магии духа, что зверь напуган гораздо больше студентов и боится он чего-то, что идет за ним. Когда пума приблизилась к молодым магам, те уже были готовы выпускать магию, как вдруг с неба в голову зверя ударила белая молния и полководец умер мгновенно. Маги посмотрели в воздух и увидели мужчину на вид лет 30-35, загорелого, с оголенным накачанным торсом, в белых шортах, с черными густыми волосами и бородой, вокруг его тела сверкали молнии. Новоприбывший парил в воздухе и выглядел словно античное божество. В этот момент Иван услышал голос Кощея у себя в голове. «Иван, я не могу почувствовать его реальную силу, но могу сказать точно, что он обвешан благословениями Парфенона с пяток до ушей. И, скорее всего, магию благословения на Джанет применил он, подчерк очень похожий. Можешь продолжить логическую цепочку?» «Иван, офигевая», — ответил мысленно. «Да, он тот самый маг заклятия, о котором говорил Беломор. Джанет из студсовета, все сходится». Часть 114. Могучий маг осмотрел студентов, после чего моментально появился перед Джанет и спросил сильным голосом, с нотками волнения в нем. «Джанет, ты в порядке? Я охотился неподалеку и почувствовал сильного монстра. Прибыл, как только смог». Джанет бросилась в объятия к мужику и, сквозь проступившие слезы, начала говорить. «Зинан, ты нас всех спас, ты мой герой, спасибо тебе». Пока студентка плакалась в объятиях могучего мага, Кощей разговаривал с Иваном. «Иван, я послал мысленное изображение этого мага Борису через Горыныча, ответ будет довольно скоро. Будь очень осторожен, я чувствую некоторые из его артефактов и понимаю, что остальные я просто не могу заметить. Он наверняка заметил уже хотя бы часть вашей настоящей силы, но надо понимать, что, если бы он захотел вас убить, вы бы уже умерли». Проплакавшись, Джанет повернулась к товарищам и сказала, с некоторой гордостью в голосе: «Знакомьтесь, это мой парень Зинан». Затем, студентка представила могучему магу всех присутствующих. Бикка восторженно сказала: «Джанет, ты, конечно, рассказывала, какой твой парень крутой, но я и не могла представить, что ты преуменьшала». Эмили улыбнулась, но было видно, что она смотрит на мужика настороженно. Иван и Стивен смотрели на мага ошарашенными взглядами, но тем не менее сказали, что им очень приятно познакомиться. Павел и Ольга смотрели на мага спокойными внимательными взглядами, Людмила же подошла поближе к Ивану и также глянула на мужика спокойным взглядом. Могучий маг оглядел студентов, оценив внешность всех девушек, и подумал: «Да уж, в этот раз мое желание выпендриться перед дамами сыграло плохую шутку. Кто же такие эти детишки, раз я смог увидеть через часть их маскировки только когда приблизился настолько близко? Судя по именам и внешности, они русские. Если они государственные маги, то босс меня грохнет нахрен. Надо валить. Эх, жалко, что красивая девушка со странным элементом благословения и огненным небесным семенем уже занята. А, судя по тому, что я смог увидеть, вероятность того, что ее парень российский государственный маг, очень велика. Да и по ней видно, что завоевать ее почти невозможно. А если я буду поступать так же, как бог, с которого я стырил свой образ, то босс меня точно убьет. Да и не в моих это правилах». Мужик посмотрел на Джанет и спросил: «Ты как?» Девушка ответила: «Уже оправилась, спасибо тебе». Могучий маг сказал: «Ну тогда я больше не буду вам мешать. До встречи». Мужик страстно поцеловал девушку, после чего улетел. После этого Бикка сразу сказала: «Вау, Джанет, как тебе только удалось загробастать такого крутого парня. Он точно сильнее не только герцога Касса и ему подобных, но и большинства преподавателей». Эмили спросила заинтересованным тоном: «Расскажешь утром об этом парне поподробней? Мне очень интересно, как ты с ним познакомилась». А сейчас надо спать. Думаю, надо сменить дежурных, а то встреча с истинным полководцем – сильный шок. Лучше отдохните, я готова за вас додежурить, вдобавок к своей очереди. Людмила сказала, мне нормально, спасибо, но Джане точно нужно отдохнуть. Давай тогда я сейчас подежурю с тобой. Эмили кивнула, а благодарная Джанет пошла спать, так же, как и остальные маги. В этот момент Иван услышал голос Кощея в своей голове. «Хорошо, что все обошлось, но, думаю, он подозревает, что вы российские государственные маги. Возможно, поэтому он и ушел так быстро. Мне показалось, что в его планах было подольше производить впечатление на девушек. Ладно, я получил информацию о нем от Бориса. Его настоящее имя – Зотикос Саматонидис. Ты слышал это имя от Бориса, когда он рассказывал о Дидрике Найманне, напавшем на Баюна? Сейчас я получил более подробную информацию. Это довольно занимательно. Ему 57 лет, судя по всему, он использует магию благословения, чтобы выглядеть моложе, видимо, для привлечения девушек. Он из одной из девяти великих семей Парфенона, Кавьяр, из побочной ветви. Уже будучи магом среднего уровня, начал работать наемником, порвав отношения с семьей, и, каким-то образом, на высоком уровне, привлек внимание феи Парфенона Идиши. Вскоре Зотикос стал ее личным тайным наемником. Идиша дала ему возможность пробудить магию благословения. По косвенным данным, Зотикос достиг уровня полузаклятия в элементе молнии в 33-го года, и до своей смерти Идиша смогла достать для него по неофициальным каналам плод земель, чтобы иметь личного мага заклятия, не подписавшего пакт заклятия и не состоявшего в союзе магов заклятия. На кого стал работать Зотикос после смерти феи неизвестно, но были подтверждены его контакты с Дидриком Найманном. После воскрешения Идиши, был замечен в ее обществе один раз, но встреч могло быть и больше. Но скорее всего, теперь Зотикос только подрабатывает у нее, по старой дружбе. Он до сих пор не зарегистрировался как маг заклятия и не подписал пакт. Известно, что в свободное время налаживает отношения с девушками. Борис заметил, что информацию насчет него до смерти Идиши было достать несложно, поскольку его семья за ним следила, а вот после смерти феи о его деятельности известно крайне мало. Можно предположить, что он приехал в Ахас пообщаться с девушками. Возможно, у него есть и другая цель, но, скорее всего, она не связана с вами, поскольку иначе бы он не приближался так близко. Иван, обдумав полученную информацию, сказал мысленно, то есть у Идиши есть личный маг заклятия, и раз ты не можешь увидеть его силу, точно не слабый, и он работает на кого-то еще, кто может себе позволить нанять мага заклятия, Кощей сказал. На последний вопрос и Борис пытается найти ответ, а насчет первого, не забудь, что Зотикосу нельзя привлекать внимание священного суда, магических ассоциаций и союза магов заклятия, поэтому он может действовать как маг заклятия только скрытно, но если бы Идиша по-прежнему была феей, все было бы иначе. Ее влияние позволило бы Зотикосу выходить сухим из воды. Владеющий поблагодарил бессмертного. В этот момент Людмила связала и себя, Ивана, Павла и Ольгу магией духа. Царевна мысленно спросила, ну, что думаете по поводу этого парня Джанет? Он точно заметил мой элемент благословения, я это почувствовала. Да и по поводу монстра дело нечисто. Он был жутко напуган и появился из ниоткуда. Мне кажется, что он сам его и натравил на нас, чтобы красиво появиться, но и ушел он слишком быстро. Павел мысленно сказал, да он выпендрежник, но при этом, я никак не смог оценить его реальную силу. Он кажется пиковым магом высшего уровня, но скорее всего, он как минимум маг полузаклятия. Ольга сказала, у него небесное семя молнии, да и аура какая-то слишком величественная. Я согласна, что он скрывает свою настоящую силу. Даже возможно, что он тот самый маг заклятия, о котором Беломор говорил Ване. Людмила сказала, «Ваня, а ты чего молчишь? Кощей же тебе точно что-то рассказал». Иван ответил, «Я ждал, пока вы выкатите все свои версии, поскольку я точно знаю, кто он такой». Ольга сказала, «Да, не тяни тогда, говори». Иван мысленно усмехнулся, после чего рассказал все, что ему поведал Кощей. Людмила сказала, «Тогда очень вероятно то, что он стал подозревать, что мы российские государственные маги, и, поэтому, смылся по-быстрому, чтобы не привлекать лишнее внимание сильной организации. Это логично», — Павел сказал. Норм мужик, по-моему. Ведь он мог просто сказать Бжанет, что он маг полузаклятия, хотя бы. Мне кажется, она бы не устояла. А так, он пытается нормально ухаживать, хоть и выпендривается. Хотя мне кажется, целью сегодняшнего выпендрежа была не только Бжанет. Он уже выбирает себе следующую девушку. Ольга сказала, а это, по-твоему, нормально. Жалко только, что предупредить Бжанет о том, что ее парень не слишком порядочен не получится, она просто не поверит. Ладно, я спать. Надо отдохнуть, ведь мое дежурство совсем скоро. Павел с Иваном тоже легли спать, а Людмила стала дежурить. Эмили обратилась к царевне. Вы с друзьями отреагировали на истинного полководца и на этого мага достаточно спокойно. Вы ведь не в первый раз видите магов и монстров такой силы. Людмила кивнула. У нас в Сибири водится очень много сильных монстров. Нам доводилось там бывать. Эмили сказала. Понятно. По вам четверым видно, что у вас много опыта в борьбе с монстрами. Людмила сказала. Да и ты имеешь опыт, значительно больший, чем у остальных из своей команды. Эмили улыбнулась. У меня мать занимается охотой на монстров профессионально. Она меня учила и возила охотиться, когда я была на начальном уровне, а на среднем я вступила в охотничью команду. До поступления в АХАС я достигла ранга охотничьего наставника 3 звезд. Людмила сказала, это круто. Кстати, нас заинтересовали здешние места. Наиболее всего нас интересуют болота и вулканы. Можешь рассказать о них? Эмили немного удивилась, но рассказала царевне много полезных сведений, в том числе и о болотах Пантанала и вулкане Льюи-Ильяка. В это время, за несколько сотен километров от Ивана с компанией, Зотика с Саматониди слетел вдоль горного хребта Ант, в поисках старших и истинных полководцев. Конечно, каждого из них он мог убить одной молнией, но высших полководцев найти было очень сложно, так что магу приходилось довольствоваться малым, тем более он знал, что максимум через несколько месяцев его ждет крупная добыча, ради которой он и прибыл в эти места. Внезапно, воздух вокруг мага завибрировал и полет Зотикаса моментально замедлился. Опытный наемник не растерялся. Внезапно, рядом с ним образовались 3 его копии, излучающие такое же магическое дыхание. Вокруг каждого из 4 Зотикасов появилась сфера из энергии ветра, защищающая от воздействия звуковых вибраций. Наемник подумал. Кто же это может быть? Родственнички осмелели. Или у этих 2 святейших появился кто-то, кто решил, что справится со мной. Маги заклятия элемента звука очень редки, и среди подвластных Парфенону я таких не знаю. 4 Зотикаса стали сканировать территорию своим восприятием. Внезапно, на 4 воплощений наемника обрушился град из копий из красного света. Каждое копье по силе превышало магию полузаклятия. Зотикасам удалось увернуться от каждого копья, но с трудом. При этом маг заметил нападающего и рассмеялся. «А, Цыпа, это ты, а я уж было испугался. И зачем же ты решила на меня напасть? Любишь ролевые игры? Я могу устроить». Нападающая, оказавшаяся Лаурой Джонсон, взлетела в воздух с помощью артефактных крыльев, демонстративно сплюнула и закричала. Ее голос был усилен магией звука, но слышать его мог только Зотикас. «Ублюдок! У тебя хватает смелости спрашивать, зачем я на тебя напала. Ну держись, если бы не босс, от тебя бы давно и мокрого места не осталось. А так, я просто выбью из тебя все дерьмо». В Зотикасов полетели копья из света, с большей скоростью, чем раньше, но воплощением наемника кое-как удавалось уворачиваться. Помогали благословения, увеличивающие скорость и усиливающие магию ветра, которые маг постоянно накладывал на себя. В процессе один из Зотикасов заговорил, «Цыпа, я действительно не понимаю, почему ты на меня напала. Думаю, произошло недоразумение. Объясни, пожалуйста». Лаура Джонсон разозлилась еще больше. «Недоразумение, ублюдок. Приблизился к моей дочери и еще спрашиваешь, почему я на тебя напала. Вкуси дерьма, мразь». Внезапно, количество копий увеличилось в 1000 раз. Их скорость тоже выросла. Вдобавок, Лаура Джонсон усилила звуковое поле, замедляющее Зотикасов. Каждое из воплощений наемника стало двигаться с ужасающей скоростью. Поэтому, Лаура слишком поздно заметила, что вместо 4 их стало 3. Магия звука обнаружила 4-го Зотикаса только когда он уже был в 10 метров за спиной женщины. Через мгновение рядом с Лаурой появились и остальные 3. Джонсон хотела продолжить бой, но один из зотикосов заговорил. «Дочери, черт подери, походу я начал догонять, что тут происходит. Твою дочь ведь не Джанет зовут». Лаура немного успокоилась и ответила. «Нет», зотикос сказал, «тогда это точно недоразумение. Я даже не знал, что у тебя есть дочь. Ты это слишком хорошо скрыла. Не без помощи босса, я полагаю. Ты подумай, что сделал бы со мной босс, если бы узнал, что я как-то угрожаю или подкатываю к твоей семье. Ведь этот шаг точно лишит его одного из нас. Я честно не имел понятия, что у тебя есть дочь и что она учится в Охосе. Ее ведь зовут Эмили. Я ее увидел только сегодня и подумал, что она мне кого-то напоминает, но о тебе даже не подумал. Будь уверена, я к ней даже приближаться не буду. Но в Охосе я останусь. Я там провожу время в ожидании, когда можно будет начать охоту». Лаура нахмурилась и поняла, что Грек не врет. После этого она сказала: «Ладно, но если ты не заметил артефактов Эмили, вызвавших меня, поскольку часть из них настроена лично на твою энергию, то почему ты смылся от моей дочери и ее компании так быстро? Насколько я понимаю ситуацию, моя дочка с друзьями отправилась на охоту и с ними была несчастная, клюнувшая на твое изображение 30-летнего красавчика. Ты решил в своем духе ее впечатлить, убив на глазах какую-нибудь жуткую тварь. Но почему-то ты почти сразу после этого свалил. Я это знаю из-за артефактов Эмили. Я чего-то не знаю». Зотикос засмеялся. «Ничего серьезного, по крайней мере для твоей дочери. Но для меня это было опасно. Дело в том, что в этот раз твоя дочка с компанией решила пригласить на охоту студентов по обмену из России. Каково было мое удивление, когда я, только приблизившись к ним вплотную, обнаружил, что они скрывают добрую часть своих сил. Но, думаю, это чтобы не выделяться. Но не волнуйся, не думаю, что их целью является твоя дочь, поскольку, по словам босса, российские государственные маги очень редко недооценивают угрозу. Если бы целью была ты, то они бы послали замаскированного мага заклятия или вообще уперли бы Эмили так, чтобы сигнал тебе пришел только тогда, когда твоя дочь уже была бы в России, или наоборот, сигнал бы пришел и ты попала бы в ловушку». Лаура вздохнула. «Надеюсь, ты прав. Все равно я ничего сделать не могу, иначе Эмили точно окажется в опасности. Ты ведь понял, что с тобой будет, если ты выдашь какую-нибудь информацию о моей дочери, или же приблизишься к ней». Зотикос сказал: «Отлично понял. Не хочу получить еще один урок командной работы от босса. И я не думаю, что в этот раз ты отрастишь мне новую руку, как в прошлый». Лаура сказала: «Но твоя же подружка из Парфенона ожила. Можешь к ней обращаться». Зотикос усмехнулся. «Добрая ты. Ну ладно, я полетел. Не думаю, что ты согласишься со мной отужинать, тем более у меня сейчас девушка есть». Лаура сказала: «А когда ее у тебя нет? Но ты абсолютно прав. Не хочу видеть тебя больше необходимого». Четыре зотикоса засмеялись и объединились в одного, после чего наемник улетел. Часть 115. Анды. Через несколько часов после боя Лауры и зотикоса. Над горным хребтом, в воздухе висели двое мужчин, изучая открывшийся им вид. Один из магов спросил второго: «Что думаете, ректор Селин?» «Ну тут одно из двух. Либо какая-то секта магов полузаклятия решила оставить знаки инопланетянам, либо какого-то мага заклятия бросила жена. А если серьезно, это пиздец, Морган». Вид, открывшийся магом, был шокирующим. На горном хребте образовалась траншея длиной 200 километров и шириной от 5 до 20 километров. Траншея была образована перекрывающимися круглыми и отверстиями километрового радиуса. Глубина каждого отверстия была как минимум километр. Тяжело вздохнув, ректор университета Ахасселин продолжил: «За всю свою жизнь и работу в священном суде, мне не доводилось видеть сильнее магии, не являющейся заклятием. Даже не представляю, каким контролем энергии обладает этот маг заклятия, если это все было сделано меньше, чем за полчаса». Заместитель председателя магической ассоциации Сан-Паулу Морган нахмурился и сказал: «Судя по всему, это точно не заклятие, либо кто-то нашел способ обойти наши методы обнаружения следов магии такого уровня. Меня беспокоит то, что мы не нашли следов боя, ну или хотя бы причин, почему могла бы использоваться магия такого уровня. В этих местах не было монстров сильнее истинных полководцев. Эх, я считал себя самым сильным магом элемента света на континенте. Каким наивным я был. Ректор Селин сказал: «А самое главное, мы скорее всего никогда не узнаем, кто это сделал и зачем». Морган вздохнул. «Зато спать будем спокойней. Место стоянки Ивана и компании». Последними, уже под утро, дежурили Иван и Иван. Четырежды владеющий слушал передвижение монстров с помощью магии звука. Русский маг сразу заметил, что звери неспокойны, что согласовалось с тем, что ему сказал Павел, когда сдавал пост. К счастью, магическое дыхание девяти магов высшего уровня отпугивало и так чем-то взбудораженных тварей, и они обходили лагерь студентов стороной. Надо заметить, что полководцев среди этих зверей не было. Монстров такого уровня магическое дыхание только привлекло бы. Внезапно, владеющий заметил что-то, приближающееся к лагерю по воздуху, с невероятной скоростью. Иван понял две вещи. Во-первых, это был ураганный анский кондор уровня старшего полководца, а во-вторых, его скорость была слишком велика, времени не то что на то, чтобы разбудить товарищей, даже на составление Звездного дворца элемента Земли не было. Разумеется, Иван смог подумать об этом только благодаря своим восьмым духовным границам, во много раз улучшающим его восприятие. Русский студент мгновенно активировал свою условную мощь и направил объединенную энергию пространства и хаоса навстречу кондору. Птица, готовая схватить добычу, будто врезалась в невидимую преграду, само пространство вокруг нее стало вязким. После этого энергия пространства и хаоса разорвала анского кондора на куски. Иван, облегченно вздохнув, упал на землю. Русский маг остался в сознании, но поскольку реагировать пришлось моментально, он направил на монстра всю свою энергию пространства и хаоса и опять полностью опустошил звездные моря. Пару мгновений назад Иван сидел у костра и был настороже, как вдруг парень заметил, что его напарник по дежурству резко повернул голову куда-то вверх. Все пространство заполнило странная энергия, после чего раздался громкий хлопок. Парень увидел разлетевшиеся по всей округе части гигантской птицы, а также упавшего на землю русского мага. Иван было подошел к Ивану, чтобы проверить его состояние, как около лежащего на земле студента сверкнула серебряная вспышка и из воздуха возникла Людмила. Из-за шума, все студенты проснулись и вышли, готовые к бою. Эмили подошла к Ивану и спросила, что случилось, почему все окрестности в крови и внутренностях. Иван лежит на земле, а я не чувствую ни единого монстра в округе. Иван ошарашенно сказал, я тоже не понимаю, что произошло. Все было тихо, как вдруг Иван поднял голову, после чего пространство на пару мгновений помутнело, раздался хлопок, с неба упали ошметки какой-то большой птицы, и Иван грохнулся на землю. Эмили кинула взгляд на Ивана. Русский маг уже, с помощью Павла и Людмилы, поднялся на ноги и выглядел бодро. Людмила, незаметно для окружающих, применила на Иване магию благословения, после чего подошли Павел и Ольга. Болотный маг помог четырежды владеющему подняться с земли. После этого Людмила соединила себя и друзей магией духа. Царевна спросила мысленно, что случилось. Я правильно поняла, что на наш лагерь напала очень быстрая птица и тебе пришлось использовать условную мощь. Иван, все еще переводя дух от внезапного нападения, ответил по духовной связи. Да, это был ураганный анский кондор, о котором нам говорили на магической зоологии, уровня старшего полководца. У меня было меньше секунды на реакцию, несмотря на то, что я сканировал окрестности магией звука. В результате я опять полностью опустошил звездные моря хаоса и пространства. Надо больше тренироваться. Павел сказал, хорош, на самом деле, не думаю, что я или кто-нибудь другой здесь смог бы заметить монстра и среагировать так быстро. Ольга сказала, да, Вань, ты молодец, только тебе надо придумать, что сказать Эмили и компании. Оперение ураганного анского кондора слишком уникально, Эмили точно его опознала. Иван сказал, ну, я скажу, что случайно заметил мчащуюся на лагерь птицу и сразу атаковал ее магией хаоса. Впрочем, все почти так и было. Мне кажется, они подумают, что нам повезло и кондор оказался слабым, а я скрывал, что элемент хаоса у меня на высшем уровне, ну или только недавно прорвался. Это ведь нормально здесь, Ольга сказала мысленно. Ну, это может сработать. В этот момент к русским студентам подошли Эмили, Стивен и Иван. Джанет и Бекка стояли в отдалении. Эмили спросила, Иван, что с тобой случилось, можешь рассказать? Иван молчаливо заметил, ты убил ураганного анского кондора. Его от других летающих тварей, водящихся здесь, достаточно легко отличить. Это очень быстрая тварь, судя по размерам останков, это был как минимум младший полководец. Иван ответил: «Я заметил эту тварь за пару мгновений до атаки. Мне оставалось только выпустить на нее всю свою энергию элемента хаоса. Каким-то чудом удалось ее убить». Иван сказал: «Да ты крут. Не знаю, как у тебя получилось, но ты спас всех нас. Я ничего не заметил, пока не стало слишком поздно». Стивен сказал: «Но блин, как у тебя получилось? Это же жесть. Убить полководца в одиночку». Эмили внимательно посмотрела на Ивана, после чего сказала: «Понятно, ты действительно всех спас». Иван сказал: «Это все хорошо, но нам надо валить отсюда. Людмила быстро магией пространства соберет все, что с этого зверя ценного осталось на виду, потом разделим. Запах крови может привлечь еще монстров. Тем более, этой ночью звери были неспокойны». Эмили кивнула: «Ты прав. Собираем лагерь». Студенты быстро собрались и пошли охотиться дальше. По пути Джанет рассказала, как познакомилась со своим могучим парнем. В этой истории не было ничего сверхъестественного. Они просто познакомились на улице одного из городов, что был неподалеку от Ахаса. Монстров на пути стало больше, как будто часть из них мигрировала из другой области, но все равно полководцев больше не встречалось. Под вечер маги вернулись в кампус университета. Их добыча была немалой по студенческим меркам. Несколько десятков трупов главнокомандующих, перья ураганного анского кондора и целый труп пумы, убитый парнем Джанет. Студенты сдали всю добычу в специальный центр, где производился обмен тел монстров. После раздела денег получилось чуть меньше 1000 золотых на человека. После распределения добычи, Эмили сказала: «Спасибо вам за компанию. Если захотите еще выбраться вместе, говорите». Иван, Стивен, Джанет и Бекка поддержали подругу, после чего попрощались с русскими студентами. Отойдя на некоторое расстояние, Иван сказал: «Эмили, что ты думаешь по поводу их реальной силы?» Девушка сказала: «Думаю, нам не стоит говорить, что произошло на охоте. Они точно скрывают свою силу, да и опыта у них довольно много. Особенно это касается Ивана. Не стоит задаваться вопросом, как именно он победил этого полководца за мгновение. Но если он еще будет участвовать в боях, а я уверена, что он будет, делайте ставки на него». Маги кивнули, после чего Стивен сказал: «И все-таки, мне очень интересно, откуда они такие взялись». Эмили сказала: «Мне тоже, попробую аккуратно разузнать про сильные организации в России». Иван с компанией пошли в одну из кафешек на территории университета и сели там. Павел сказал: «Насыщенный вышел поход, иначе не скажешь, но финансово не очень выгодно. Сильных монстров здесь довольно мало, делая ставки на дуэли Вани мы зарабатываем много». Ольга засмеялась: «Ну, это ненадолго. Такими темпами через недельки-две Ваню перестанут вызывать на бои. А тебе, Паша, не стоит участвовать. Я-то знаю, насколько сложно тебе случайно не использовать слияние». Иван сказал: «Надо искать еще методы заработка. До ярмарки надо заработать побольше». Людмила сказала: «Кстати, я от Эмили узнала побольше о болотах Пантанала и вулкане Льюи-Ильяка. На первые рекомендуется идти осенью или зимой, никак не летом. Там водится много сильных тварей, а также болотные духи, что не очень жалуют людей, но и не ведут себя агрессивно без причины. Большинство охотников добирается только до окраин болот, не забираясь в центр, поскольку там распространено сильное дыхание элементов воды и земли, а некоторых еще растений и яда. Но для тебя, Паша, я думаю, это только плюс. Частичные карты можно купить в Лиге охотников, а также там можно нанять проводника, но мне кажется, он не понадобится». Павел подытожил: «То есть надо идти осенью. Никак не привыкну к этому чертовому южному полушарию. Тогда, думаю, стоит пойти после ярмарки, поскольку это может занять много времени, а нам надо тут деньги зарабатывать». Людмила сказала: «А насчет вулкана я узнала, что у него есть пики и спады активности, так вот сейчас внутри огненные энергии в самом мощном своем состоянии. Идти туда может быть опасно даже мне с моим иммунитетом, так что надо ждать, пока энергетика спустится. Говорят, что это может случиться как через месяц, так и через 4. Иван сказал: «Ну, значит, времени у нас много. Тогда надо раздобыть побольше денег для ярмарки, Более подробную информацию о вулкане и болотах, а также получить здесь как можно больше полезных навыков. Ольга сказала: «Согласна. Я, кстати, планирую посетить библиотеку завтра. Кто-нибудь пойдет со мной?» Павел рассмеялся. «Ну, я, конечно, составлю тебе компанию». Ольга улыбнулась, после чего Иван сказал: «Я тоже пойду, Кощей очень хочет туда попасть». Людмила сказала: «Я присоединюсь, мне интересны здешние труды по магии изменений. Ваня, тебе это тоже будет полезно». Четверо друзей еще некоторое время посидели, обсуждая дальнейшие планы, после чего разошлись по общагам. Примечание к части. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания по поводу арки Ахаса. Она продлится еще некоторое время, а в конце в универ приедут три уважаемых преподавателя из Китая, с которыми тоже будет взаимодействие. Часть 116. Одно из женских общежитий. Ольга вернулась в свою комнату и обнаружила там еще не спящую соседку. Суси, заметив русскую девушку, энергично сказала: «Привет, вы на охоту ездили? Ну как, много заработали? Расскажи». Ольга рассказала соседке об охоте, сгладив некоторые моменты, такие как визит парня Джанет и нападение ураганного анского кондора. Суси с интересом выслушала соседку, после чего сказала: «Вау, очень круто. Я максимум на выездные уроки езжу. Профессор Силенсия скоро устроит один. Жалко только, что она не берет новых студентов, ты бы вписалась, я думаю. Кстати, по кампусу расходятся слухи о том, что Иван из твоей компании гораздо сильнее, чем кажется. Многие пижоны из богатых семей хотят с ним сразиться. Сейчас то еще нормально, но походу скоро эта тенденция дойдет и до сильнейших студентов нашего университета, вроде герцога Касса или Лависхаген. Думаешь, твой друг сможет с этим справиться?» Ольга улыбнулась. «Ну, все зависит от ставки». Суси рассмеялась, решив, что ее соседка отшутилась таким образом. Девушки продолжили болтать на различные темы. На следующий день с утра Иван с компанией пошли на пары, а вечером планировали пойти в библиотеку. В промежутках между лекциями четырежды владеющего вызвали на бой аж трое неслабых магов из богатых семей. Иван договорился о том, чтобы поединки проводились поздним вечером, и согласился. Разумеется, бои были со ставкой. После пар Иван с компанией поели в кафешке, после чего пошли в библиотеку, которая в Ахосе занимала отдельный корпус. Когда русские маги вошли, Кощей мысленно сказал Ивану: «Спасибо, я могу изучать содержимое книг самостоятельно, для этого мне не нужно их открывать. Но я заметил, что не вся литература здесь доступна просто так. Изрядная часть книг находится за магическими барьерами. Тебе надо будет узнать, как туда попасть». Как попасть за магические барьеры, разделяющие библиотечные секции, Иван с компанией узнали почти сразу, как вошли. На входе висели плакаты с подробным разъяснением. Для входа в большинство секций с редкими изданиями нужно было либо получить специальное разрешение от преподавателей, либо заплатить за возможность посещать определенную секцию в течение месяца. Иван с компанией решили экономить деньги до ярмарки, а потом заняться получением доступа в различные секции библиотеки. А пока русские маги изучали книги из общего зала. Четырежды владеющий читал книгу по магии хаоса, когда к нему подошла девушка скандинавской наружности, со светлыми волосами. В этой части библиотеки было мало людей, поэтому Иван оказался со студенткой почти наедине. Девушка сказала: «Привет, ты ведь Иван? Я Лавис из норвежского клана Хаген. Я видела некоторые твои бои и довольно впечатлена твоей силой в таком возрасте. Не хочешь сразиться в полную силу, с применением магии высшего уровня, но без артефактов? Сегодня в полночь, за пределами территории университета, без свидетелей, кроме тех, кого приведем мы сами, безопасность может обеспечить мой телохранитель. Она очень сильный маг, бегает за мной, потому что я вроде как наследница клана». У Ивана что-то похолодело внутри. Клан Хаген – сильнейшая семья в Скандинавии, она лишь немного слабее европейских семей Виктория, Касс и Рейн. И наследница этого клана предлагает ему бой с применением магии высшего уровня. Почему-то четырежды владеющий был уверен, что Лавис накопала информацию на него и узнала, что он и Людмила из Тризмия. Иван осмотрел магическую ауру девушки и понял, что она очень хорошо скрыта. Но в ней было какое-то очень знакомое ему дыхание. Кощей сказал студенту: Хе-хе, очень интересная девушка. Я тебе не буду портить удовольствие от самостоятельного узнавания ее элементов. Это будет занимательно и забавно. Иван сказал: «Спасибо за предложение. Я хочу с тобой сразиться, но позже. Раскрывать все силы прямо сейчас, даже только тебе, с моей стороны было бы неразумно. Как насчет поединка в конце апреля, скажем, через неделю после ярмарки, на тех же условиях?» Лавис улыбнулась: «А ты умен и довольно осторожен. Я согласна. Только смотри, не проиграй какому-нибудь придурку раньше, чем наш поединок состоится».